принимает замечание без курева. Откуда ни возьмись, на сцену вдруг вышел маленький мальчик, а был ли мальчик у Чехова, и не найдя такового, я приняла это блондинисто-джинсовое явление за режиссерское, отнюдь не бесспорное новаторство. Выяснилось, что новаторство — это сын Лены Яковлевой, которого не с кем оставить дома. И как всякий театральный ребенок, он болтается за кулисами и от скуки выползает на сцену в поисках родителей Яковлевой и Шальныха. И тут надо было видеть, как все режиссерское командирство потекло, будто эскимо на раскаленной батарее. «Денисочка, маленький, иди ко мне. Как можно выше?» Но все равно сипловато пропела Волчек, забыв о Раневской, ее родне и Вишневом саде. Сад ее возвращает главный спорщик на всех репетициях «Авангард» Леонтьев. Замечательный такой сподвижный психикой артист, не желающий быть белым листом в режиссерских руках. Леонтьев — Волчек. А я считаю, что человек, который любит, не может наставлять на любимого пистолет. «Вот ваш муж на вас мог пистолет наставить?» Волчек Леонтьев. «Мой муж на меня пистолет? Да он мне ножом грозил, понял?» Леонтьев растерянно. «А ведь интеллигентный человек». «Галина Борисовна, я понимаю, что у каждого режиссера своя манера репетировать, но простите, почему все ваши глаголы исключительно в повелительном наклонении и без «пожалуйста»?» «Нет, я им иногда говорю «Леночка», «Мариночка», «Игорек», но они знают, что мои крики и повелительные наклонения ровным счетом ничего не значат. И более того, знают, что я проживаю роли, каждую реплику вместе с ними». И пока артисты готовились к выходу, Волчек рассказала потрясающую историю, случившуюся с ней на выпуске «Трех сестер». Она промолчала весь прогон, а когда хотела сделать замечание, обнаружила, что совершенно потеряла голос. Оказалось, что в молчании она прокричала весь текст вместе с артистами и на нервной почве лишилась голоса. Ее принцип не унижать артиста гениальными актерскими показами в режиссерском исполнении, а давать только ход, намек роли. Маша, опять пафос. Чеховская героиня, ё-моё. Я сколько раз тебе говорила, что надо положить этот текст «Начинается новая жизнь, мама», тут же кричит Волчек. Но лучше всего репетиции, впрочем, как и спектакли, смотреть из кулис, где своя жизнь. В темноте портала затаился дебютант Саша Хованский, бренчит на гитаре Гарик Леонтьев. С суковатой палкой в руке сосредоточенно ходит Кваша. Хованский, выступающий впервые в своей жизни на сцене в роли Пети Трофимова, вечного студента, шепотом сообщает мне, что в «Современнике» окончательно потерял свое лицо. Я очень прилично выглядел, очень скромно, а меня для роли взъерошили, прическу непонятную сделали, щетину наклеили. Поначалу даже артисты не узнавали меня. Артистам такого уровня, как Гафт, Ниелова, надо соответствовать. Сказал и нырнул на сцену. Соответствовать. А вот Марина Ниелова — одна из лучших актрис Москвы. На репетиции она ставит в тупик. Работает так, как будто на премьере. Вот ее диалог с Петей Трофимовым. Из кулис я вижу, как она говорит ему о... Неважно, о чем говорит, важно как... Пронзительно, так что комок подступает к горлу, и маленькая такая вся».